القصة الثالثة. Третья история. شيخ مع تلميذه. Шейх со своим учеником. إليكم هذه القصة أسردها لبعض الناس الذين ربما تعلموا على بعض العلماء والمشايخ. Я расскажу ее для некоторых людей, которые, быть может, выучились у алимов и у шейхов. А когда выросли, когда стали юношами, и когда они обрели какие-то знания, вдруг они стали высокомерить. А некоторые из них начали неподобающе вести себя со своим учителем, с алимом, который воспитал его, который научил его, и обучал его стрельбе каждый день. Когда же окрепла его рука, он стрельнул в меня. И сколько я обучал его сложению стихов, когда же произнес он стих, то высмеял меня. Знаете, о каком шейхе пойдет сегодня речь? Этот шейх – имам Аш-Шафии, да помилует его Аллах и да будет доволен им. Это выдающийся имам, основатель мазхаба Аш-Шафии, рахимахуллах. Это его шейх. أما إن سألت عن التلميذ، это шейх. Если же ты спросишь об ученике، فإنه إمام أهل السنة والجماعة. То это имам людей сунны и джамаа. الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه. Это имам Ахмад ибн Хамбал, да помилует его Аллах и да будет им доволен. انظروا لهذه الحادثة التي حدثت بينهما. Послушайте этот случай, который произошел с ними. Кто гость и кто хозяин дома? Гость – это шейх Аш-Шафии. Шейх пришел в гости к своему ученику Ахмаду ибн Хамбалу. Сколько спорных моментов между их мазхабами? وكم في المذهبين من اختلافات؟ И сколько противоречий в их мазхабах. ولكن انظر إلى القلوب السليمة. Однако посмотри на здоровые сердца. وانظر إلى الصدور السليمة. И посмотри на здоровые груди. وانظر إلى النفوس الطيبة. И посмотри на благие души. وانظر إلى الأخلاق فوق هذا وذاك. И посмотри на нрав, превосходящий этот и тот. الشافعي ضيف على تلميذه أحمد بن حنبل. Аш-Шафии – гость у своего ученика Ахмада ибн Хамбаля. Он посетил его. И когда настала ночь, он не стал спать. Кто тот, который не спал? Не спал имам Шафии всю ночь. Знаете, почему он не спал? После ужина он ушел в комнату. Аш-Шафии остался в комнате один. Гость. Однако он не спал всю ночь. И спросил его Ахмад ибн Хамбал. Почему ты не спал? Знаете, что он ответил? Он сказал, потому что в середине комнаты был Коран. Маленькая комнатка. Не было места лечь, спать, из-за того, что посреди комнаты был Коран. Он сказал ему, почему ты не разбудил меня? Ахмад спрашивает своего шейха, о, имам, почему ты не разбудил меня? Я бы убрал оттуда Коран. Он ответил, я не хотел прерывать твой сон. Аллаху Акбар. Я не хотел беспокоить тебя, прервав твой сон. Имам, И сказал ему имам Ахмад: «О, имам, почему ты тогда сам не убрал его? Если не хотел меня беспокоить, почему ты сам не убрал его и не лег спать?» Он сказал: «У меня нет права протянуть руку к тому, чем не владею». Аллаху Акбар. Нам يجوز. Аллаху Акбар. Да, можно. Однако это набожность. Нам يجوز, ولكنه الخلق. Да, можно, однако это нрав. ولكنه الأدب. Однако это воспитанность. أدب الشافعي. مع من? Воспитанность аш-Шафии с кем? مع تلميذه أحمد بن حنبل. С его учеником имамом Ахмадом ибн Хамбалем. Знаете, что сделал имам аш-Шафии? Из-за того, что он не спал. Он молился всю ночь. С начала ночи до самого рассвета. Он стоял все это время на молитве, а затем он сказал о себе: «Я люблю праведных людей, но я не из них». «Я люблю праведных людей, но я не из них». «Я надеюсь на заступничество от них». «И ненавистен мне, чья торговля ослушание». Несмотря на то, что товар у нас один. И сказал имам Ахмад своему шейху в ответ: «Ты любишь праведных людей, и ты из них. И от вас люди встретят заступничество. И ненависть на тебе, чья торговля ослушание». Да защитит нас Аллах от наихудшего товара. Да, это имам со своим шейхом. После молитвы, после утренней молитвы, имам Ахмад спрашивает своего шейха аш-Шафии. Он говорит: «О имам, моя дочь заметила за тобой три вещи». Сразу же, нет такого, чтобы кто-то таил на своего брата в сердце что-либо. Если что-то затаилось в сердце, я прямо скажу тебе. Я не буду таить ничего в сердце, или сообщу ему, или же прямо скажу ему. Он сказал: «Моя дочь заметила за тобой три вещи». Он спросил: «Что это, о Абу Абдулла? Что это?» Он сказал: «Она сделала заметку, что ты много поел». Обычно праведные люди не едят много, а ты поел много. Это он спрашивает не из-за скупости, то есть это не из-за скупости имама Ахмада, просто он хочет извлечь для себя пользу. Извлечь пользу от имама аш-Шафии. Он сказал и сделал заметку, что ты не совершил молитву в два ракаата перед тем, как лечь спать. И сделала заметку затем, что ты не совершил омовение перед утренней молитвой, ты не попросил воды для совершения омовения. И сказал имам аш-Шафии: «Твоя пища, она не смешана с запретным, и она является лекарством, а не питанием. Я ел у тебя пищу не потому, что это питание. Твоя еда — это лекарство, которое излечивает недомогание, боли и болезни. И поэтому я столько поел, считая ее лекарством. Я знаю, что твоя пища чистая, благая, и что ты принимаешь только благое. Он сказал, и ей показалось, что я не совершил два ракаата, потому что она не видела. Я закрыл дверь и помолился, где меня никто не видел. Что касается третьей заметки, я не совершил омовение перед утренней молитвой, потому что я не спал всю ночь. Я совершил утреннюю молитву с омовением вечерней молитвы. Сказал правду имам Ахмад. Ты любишь праведных людей, и ты из них. И от вас люди встретят заступничество. И ненависть на тебе, чья торговля ослушания. Да защитит нас Аллах от наихудшего товара. Это только один пример того, каким был нрав имама Аш-Шафии с имамом Ахмадом. Где же сегодня наша воспитанность? Где воспитанность в отношениях ищущих знания между собой? Где воспитанность учеников по отношению к шейхам? Воспитанность людей в отношениях между собой. Где воспитанность сегодня? Нуждаемся ли мы сегодня в больших знаниях? Да, знания требуются от нас, однако еще больше мы нуждаемся в благом нраве. Мы нуждаемся в воспитанности больше, чем нуждаемся в знании. Воспитанность. Благой нрав. Ведь Аллах описал своего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что его целью в этой общине не является только обучение их знаниям, но также их воспитание и очищение и воспитание их в благом нраве. Он тот, кто отправил к неграмотным людям посланника из их среды. Он читает им его аяты, очищает их и обучает их писанию и мудрости. Перед обучением идет воспитание, очищение. Обучение их воспитанности. И поэтому сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, я ведь послан для того, чтобы усовершенствовать благие нравы. Какая польза от человека, который знает наизусть хадисы Бухари и Муслима, и весь Коран у него в груди, но который отпугивает от религии Аллаха, нрав которого скверный, грубый, который непочтителен к своим родителям, который плох к своим соседям, который порвал отношения с родными, который отпугивает людей от своей религии. Какая в нем польза? Знание у него в груди, однако, к сожалению, быть может, он отпугивает своим поведением людей от знания, которое у него в груди.